Глава третья. Екатерина. «Сойдет», — отвечает Ваня. «Мне тут всего 2 месяца, до лета доучиться. А потом мы в Москву вернемся». Девица фыркает, брезгливо разглядывая мой класс. «А у меня вполне себе уютный кабинет. Да, ремонт не первой свежести. Линолеум кое-где стерся, но я слежу за чистотой и порядком». «Да и учительница какая-то у вас неопрятная», — заявляет девица Виолетте Андреевне. Говоря обо мне в третьем лице, будто бы меня в кабинете не существует. Макияж размазан, блузка в пятнах. У вас все такие? Я воспламеняюсь. Ну какая наглая, а? И как только у такого великолепного мужчины, как Кирилл Борисович, может быть такая... А кто она, кстати? Его жена? Мама Вани? Тогда мне кирдык. За мою многолетнюю учительскую практику мне попадались подобные мамаши, которые вечно выискивают проблемы там, где их нет, придираются к учителю на ровном месте, искренне считают себя правыми во всем, и пока не выпьют всю кровь и не вытреплют все нервы до последнего, не отстанут. «Действительно», — обращает на меня внимание Виолетта Андреевна. «Катерина Дмитриевна, что у вас за вид? Что с вами?» «От стыда мне охота под землю провалиться. Что со мной? Муж меня предал. Изменял. Вот что. Но сказать я этого, естественно, не могу. Да и не нужно. Скоро вся школа и так начнет об этом гудеть». Кирилл Борисович внезапно отодвигает стул и садится за первую парту. Девица и завуч мгновенно захлопывают свои рты. Бизнесмен разглядывает 2 букета цветов в обычной баклажке, затем переводит взгляд в мусорную корзину около моего стола, где лежат осколки разбитой вазы. Затем он скользит по пятнам на моей блузке, после смотрит на пластырь на раненом пальце. Сделав на нем акцент, Загурский переводит свой взгляд на мой распухший от снятия кольца безымянный пальчик. Густые брови его при этом слегка хмурятся. Я тут же невольно поднимаю руку и разглядываю палец. На нем виден след от обручального кольца и очень явно виден. Загорский не может этого не заметить. «Меня все устраивает», — поднимаясь из-за парты, сообщает бизнесмен. «Ты как считаешь, Ваня?» «Да вполне», — кивает мальчик. «Неужели здесь нет частной школы?» Никак не успокоится девица. «Есть, в центре», — отвечаю я. «Не, не хочу», — отмахивается Ваня. «Пап, мне здесь нравится, и от нашей новой квартиры недалеко. Я буду на велике в школу ездить». Глаза Вани горят неподдельным детским восторгом. Уверена, что его всю жизнь возили в школу в каком-нибудь дорогом автомобиле. А теперь мальчишка сможет сам погонять на велосипеде. «Ни на каком велике я тебе ездить не разрешу», — довольно строго обрывает мечты мальчика черноволосая мадам. «Как будто я тебя спрашивать буду», — хмыкает Ваня. «И вообще, мне папа разрешил». Девица кривит рот. А во мне очень не кстати просыпается педагог. «Ваня, не следует в таком тоне разговаривать с мамой», — произношу я. Загорский-старший едва слышно хмыкает. Девица довольно ухмыляется. А Ваня неожиданно отвечает. «Кто? Галя? А она не моя мама». Девица недовольно поджимает губы. «А мне так радостно становится. Слава богу, что эта кикимора болотная хотя бы не биологическая мать Вани. Хотя, если она его мачеха, то будет не легче». «Галя, моя нянька», — продолжает Ваня. «У меня от сердца отлегает. Не мама, не мачеха, а нянька. Хотя Загорский мог бы нанять своему сыну няньку получше». «Пап, я уже совсем взрослый. Не нужна мне нянька», — заявляет Ваня отцу. «Вань, мы с тобой договорились об этом. Не начинай заново», — спокойно возражает отец. «Иван, я просила тебя называть меня Галой. И я не нянька, я твоя гувернантка», — выдает девица, явно испугавшись, что отец прислушается к сыну и выгонит ее в сашей. «Ты пока на новом месте, в новой школе, и я обязана за тобой присматривать». «Ну и отлично», — улыбается во весь рот Виолетта Андреевна, чтобы сгладить неловкую ситуацию. «Раз Ивана и Кирилла Борисовича все устраивает, Тогда мы очень рады принять вас в нашу школу. Имейте в виду, все никак не успокоится девица. Иван учился в лучшем столичном лицее. К нему нужен особый подход. Расхолаживать я своего воспитанника не позволю. Буду лично проверять все даваемые задания в классе и домашнюю работу, чтобы они соответствовали знаниям Ивана. Ваня закатывает глаза и тяжко вздыхает. «У нас отличные педагоги. Все профессионалы с многолетним стажем», — отвечаю я. «За качество учебы можете не переживать». А потом я обращаюсь к Загорскому. «Напишите свой номер телефона. Я добавлю вас в родительский чат». Загорский вытаскивает крутой мобильник. Естественно, яблочник последней модели. Разблокирует его и протягивает мне. «Сразу добавляйте». Голос его мягчает, становится бархатным. На его губах играет полуулыбка. «И свой номер записать не забудьте». Я беру его телефон, и наши пальцы соприкасаются. По мне будто разряд тока бежит. Руки начинают мелко дрожать. «Записать свой номер?» Как-то это двусмысленно прозвучало. «Но ведь у всех родителей моего класса есть мой номер. В этом ничего такого нет. А Загорский — отец моего нового ученика. По сути, обычный родитель. Вот где его жена и мать Вани — большой вопрос. А она где-то, раз за Ваней присматривает нянька, которую они притащили с собой из столицы. Огромным усилием воли справляюсь с собой. Добавляю Кирилла в родительский чат. Вбиваю свой номер в яблочник Загорского. Делаю прозвон, чтобы у меня тоже сохранился его телефон. Возвращаю обратно. И наши пальцы снова к моему запретному удовольствию соприкасаются. Загорский при этом смотрит прямо мне в глаза. Между нами разве что искры не летают. Хотя, может, и летают, потому что атмосфера вокруг наэлектризована. Боже, какой он мужчина! Мне кажется, что я таких в реальной жизни еще не встречала. «Меня тоже в чат добавьте», — визжит девица, возвращая нас к реальности.